Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Глава 17. Павел и Сила в Фессалонике. Стихи с 1 по 9. И Верии. Стихи с 10 по 14. Павел в Афинах и речь его в Ареопаге. Стихи с 15 по 34. Павел и Сила в Фессалонике. Стихи с 1 по 9. Большой военной дорогой, которая следовала через Амфиполь и Аполлонию, проповедники в 4 дня прибыли в Фессалонику, или Салунь, главный город второго округа Македонии, как Амфиполь, главный город первого округа при Фермейском заливе Эгейского моря. Это был густонаселенный торговый город, в котором пребывал римский претор. Здесь жило очень много евреев, и была синагога. Апостол Павел, согласно своему обыкновению начинать проповедь о Христе прежде всего иудеям, вошел в синагогу и 3 субботы беседовал с иудеями, доказывая на основании Писаний, что Мессии Христу, о котором были пророчества в Ветхом Завете, принадлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что этот Мессия, предсказанный и обещанный в Ветхом Завете, есть Иисус из Назарета, которого он проповедует. Это сущность всей евангельской проповеди и всей христианской веры. Плодом бесед этих было то, что некоторые, как видно, немногие из природных иудеев уверовали, но из эллинов, чтущих Бога, то есть прозелитов, присоединилось к Павлу и Силе великое множество, и из знатных по своему общественному положению женщин немало. Однако неуверовавшие иудеи, которых было большинство, возревновав о том, что новые проповедники отвлекли от них великое множество прозелитов, а частью и природных иудеев, произвели против них народные возмущения. Из праздно шатавшихся бродяг они составили толпу и направили ее на дом иудея по имени Иасон, у которого, по-видимому, апостолы нашли гостеприимство. Буйная толпа хотела учинить над апостолами самосуд, но, так как апостола в доме не оказалось, то она повлекла самого Иасона городским начальником, обвиняя его в том, что он дал приют возмутителям общественного спокойствия, а с ним и некий от братьев, то есть уверовавших во Христа, которые в это время собрались в доме Иасона. Обвинение, выраженное против них, было политического характера, конечно, только потому, что такое обвинение могло иметь больше, чем какое-либо другое, шансов на успех. Эта тактика была употреблена в свое время и против самого Господа Иисуса Христа перед Пилатом. Все они выступают против повеления Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Такое тяжкое обвинение встревожило и народ, и городских начальников, но так как самих обвиняемых не было налицо, то судьи удовольствовались тем, что заставили Иасона дать ручательство за мнимых возмутителей, вероятно, в виде денежного залога за них, и отпустили всех. Проповедники же при наступлении ночи отправились в Верию, город к юго-западу от Фессалоники, в 3-й части Македонии, главным городом которой была Пелла. Верия лежала на самой южной границе Македонии. Там, как и всюду, по обычаю Павла, они пошли прежде всего в синагогу. Эти иудеи оказались благомысленнее фессалоникийских, не по происхождению, конечно, а по направлению и настроению духа, более свободны от предрассудков и фанатизма, чем иудеи фессалоникийские, и приняли евангельскую проповедь со всем усердием и ежедневно, вероятно, уже на частных собраниях, а не синагогальных, которые бывали только по субботам, разбирая Писание с целью удостовериться, все ли так, как проповедовали Павел и Сила. Следствием такого добросовестного отношения было то, что многие из них уверовали. Уверовали также многие из эллинских почетных женщин и мужчин, то есть прозелитов и язычников. Однако фессалоникийские иудеи, узнав, что Павел проповедует в Верии, тотчас же пришли сюда и здесь также возбудили чернь против апостолов. Тогда братья тотчас же отпустили Павла, против которого главным образом всегда направлялось возмущение, к морю для совершения морского путешествия, а Сила и Тимофей остались в Верии. Сопровождающие Павла проводили его до Афин. Несомненно, что это путешествие до Афин Павел совершил морским путем, ибо так легче было избавиться от преследовавших его иудеев. А кроме того, если бы Павел шел в Афины сухим путем, он не мог бы не останавливаться в попутных городах для проповеди, чего мы не видим. Тимофей, оставшийся в Филиппах, присоединился к апостолу или в Верии, или по пути, а теперь ему и Силе, оставшимся в Верии, Павел послал приказ скорее прийти к нему в Афины. Они пришли, однако, к Павлу только в Коринфе, вероятно, потому что он скоро оставил Афины и перешел в Коринф. Впрочем, из первого послания Солунинам видно, что Тимофей один приходил к Павлу в Афины, но послан был им обратно в Македонию, а именно в Фессалонику, а потом уже вместе с Силою, оставшимся в Верии, пришел к апостолу в Коринф. Из этого места послания к Солунинам видно, что Павел предпринимал две попытки возвратиться еще в Фессалонике, но ввиду встретившихся препятствий послал туда из Афин Тимофея. Святой апостол Павел в Афинах и речь его в Ареопаге. Стихи с 15 по 34. В ожидании Силы и Тимофея в Афинах Павел возмутился духом, точнее, возмущался дух в нем при виде города сего, полного идолов. Афины были центром греческого чувственного культа, искусств и богатства, а потому и были полны храмами, алтарями и статуями их многочисленных божеств. Высокое развитие архитектуры и ваяния придавало всем этим постройкам и изображениям изящество и пленительность. Это всегда восхищает людей, которые ценят лишь внешнюю земную красоту и изящество. Но это в высшей степени возмущало все нравственное существо величайшего апостола, который видел в этом омрачение и развращение человеческой природы. По обычаю, он начал свою проповедь в синагоге, а кроме того, ежедневно вступал в разговоры и споры с личностями, которых он встречал стоящими на площади или прогуливающимися под ближайшими крытыми галереями. Среди этих личностей находились также философы, люди, привыкшие к отвлеченным вопросам и любившие вести споры. Деописатель указывает преимущественно на эпикурейцев и стоиков, потому что эти две философские школы имели наибольшее число последователей, так как доктрины их были более понятны и доступны широким массам, чем доктрины других философских школ. Кроме того, именно эпикурейцы и стоики вступили в спор с Павлом. Надо полагать, потому что эти философские системы были особенно резко противоположны христианству. Основным началом эпикурейства был грубый материализм и нигилизм, в основе же стоицизма стояла самозамкнутая гордость. Суждение, которое вынесли они от бесед с Павлом, было двоякое. Одни, вероятно, эпикурейцы считали истины, проповедуемые Павлом, пустословием, а другие, по-видимому, стоики, заинтересовались тем, что этот иностранец проповедует о чужих, незнакомых им божествах, так как Павел проповедовал об Иисусе Христе и о воскресении, по-гречески «анастасии», которые они, по мнению святителя Златоуста, понимали как «особое божество». Эти, по крайней мере, не отворачивались от проповедника с пренебрежением и желали его слушать, хотя и находили его речи странными. Они привели его, не насильственно, а в смысле пригласили, в Ареопаг, место близ Акрополя, где происходили заседания Верховного Совета Греческой Республики для обсуждения дел государственных, общественных и судебных. Совет этот, состоявший из лучших и образованнейших людей, сохранил отчасти свое значение и при подчинении Греции Риму. Место это находилось на Марсовом холме, примыкавшем к большой площади к северу от западной оконечности Акрополя. Павла привели сюда не для того, чтобы судить, а для того, чтобы он перед лицом знаменитейших представителей греческой науки и образованности в присутствии многого народа, желающего слушать его с площади, изложил свое новое учение. Став среди Ареопага, святой Павел произнес речь, которая представляет собой великий образец и его апостольской мудрости, и его красноречия, и применение его всегдашнего правила «быть для язычников как бы язычником», чтобы язычников приобрести для Евангелия. Перед взором его был Акрополь с полной коллекцией знаменитейших произведений искусства. Внизу великолепный храм Тезея, вокруг множество храмов, алтарей и статуй разнообразных богов, и все это было сделано искусством лучших художников. Это Павел и использовал для вступительных слов своей речи. Он похвалил афинян за их набожность. Важно отметить, что при этом Павел употребил такое слово, которое по-гречески обозначает одинаково и благочестие, и суеверие, в смысле страха перед почитаемыми предметами, не оскорбляя слуха своих слушателей и вместе с тем не жертвуя истиной. Павел мудро выбирает это слово, которое характеризует благочестие афинян как языческое суеверие. Сами светские писатели греков свидетельствуют, что в Афинах действительно были жертвенники с надписью «Неведомому Богу». Объясняется это тем, что многобожие никогда не может быть уверено, что оно почитает всех богов. Страх, чтобы какие-то неизвестные, а потому и непочитаемые боги могут прогневаться за непочитание, побудил их воздвигнуть жертвенники этим неизвестным богам, чтобы и их умилостивить. Но, несомненно, что в этом поклонении неведомому богу высказывалось и бессознательное стремление многобожия к истине, сознание его несостоятельности и искание единого истинного Бога. Об этой-то истине, только смутно сознаваемой, Павел и считает необходимым дать полное познание. «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». В своей проповеди святой Павел излагает затем следующие мысли. Первое. Есть один Бог, Творец Вселенной. Второе. Он совершенно независим от материального мира. Третье. Все люди произошли по воле этого Бога от одной крови, следовательно, имеют одного и того же Бога. Важная мысль, ибо различие национальности было одним из главных оснований древнего многобожия. Четвертое. Различие народов, зависящее от обстоятельств места и времени, определено высочайшей волей Бога. Все люди должны прийти к познанию Бога, судьбы их – это воспитание, которым Бог ведет их к этой цели. Пятое. Это познание Бога нетрудно, ибо Бог недалеко от каждого из нас. В самой природе человека есть нечто, связывающее его с Богом. Об этом говорили и языческие поэты. «Мы – твой род». Эти слова приведены апостолом из астрономического стихотворения поэта Ората Киликийского, жившего в III веке до Рождества Христова. Подобное же изречение есть и у поэта Клеанфа, ученика Зенона, в его гимне Зевсу «Мы – твой род». Шестое. Только вследствие печального заблуждения ума люди могли уподобить божество произведением искусства, веществу, обделанному их собственными руками. Седьмое. Заключает апостол свою речь призывом к покаянию, мотивом которого выставляет имеющий быть суд над вселенной посредством предопределенного Богом мужа, то есть Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых. Еще не успел апостол даже назвать имя Иисуса Христа, как одни из слушателей, услышав о воскресении мертвых, стали насмехаться над Ним, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Насмехались, очевидно, эпикурейцы, философия которых особенно решительно отвергала идею воскрешения мертвых. Другие отнеслись более вежливо, но если бы у них было искреннее желание действительно послушать апостола в другое время, то он остался бы в Афинах, а между тем, как мы видим, он очень скоро оставил Афины. Принужденный прервать неоконченную речь, Павел вышел из среды их, то есть из Ареопага. Но все же и тут мудрая речь апостола принесла плоды. Уверовали некоторые, а между ними Дионисий, ареопагит, то есть член Ареопага, и Дамарь, по преданию, жена Дионисия. Дионисий, как свидетельствует предание, стал преданнейшим учеником святого апостола Павла, поставлен был епископом Афинским, проповедовал Евангелие в Галлии и мученически скончался в Париже. Память его церковь празднует 3 октября. Необильным плодом окончилась мудрая речь Павла в Ареопаге среди представителей цивилизации образованнейшего города. Так мир своей мудростью не узнал Бога в премудрости Божией. Глава 18. Павел в Коринфе. Стихи с 1 по 17. Отплытие его в Иерусалим через Эфес. Стихи с 18 по 23. Начало 3-го апостольского путешествия. Стихи с 22 по 23. Проповедь Аполлоса. Стихи с 24 по 28. Святой апостол Павел в Коринфе. Стихи с 1 по 17. Оставив Афины, Павел пришел в Коринф. Этот известнейший в древности по своей обширной торговле богатый город лежал на перешейке между Эгейским и Ионийским морем, имел две гавани на восточной и западной стороне и был в то время столицей римской провинции Ахаии, включавшей в себя Пелопоннес и Элладу, то есть почти всю нынешнюю Грецию. Жители его жили в роскоши и поисках удовольствий. Желая поселиться надолго в Коринфе, как важном центральном пункте для проповеди, Павел с целью обеспечить себе материальную возможность существования, работая своими руками, поселился у некоего Акилы, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и его жены Прискиллы, которые, как и Павел, имели ремеслом делание палаток. Об упомянутом здесь изгнании иудеев из Рима, которому подверглись Акилла и Прискилла, говорит римский историк Светоний, сообщая, что причины этого были возмущения иудеев, производимые каким-то иудейским возмутителем, присвоившим себе имя Христа. Вероятнее всего, что Светоний не понял хорошо всего этого дела, а причиной изгнания было неспокойствие между иудеями, спорившими с христианами, которых в ту пору в Риме было уже много. Однако это свидетельство Светония весьма важно, как содержащее упоминание о Христе, а также потому, что помогает нам установить данные апостольской хронологии. Это произошло в 52 году христианской эры. Акилла – это греческое произношение латинского имени Аквила, а Прискилла – уменьшительное от латинского имени Приска. Оба супруга были обращены святым Павлом к вере во Христа, видимо, несколько позже, ибо он остановился у них лишь по одинаковости ремесла. У евреев было в обычае даже у богатых обучать детей какому-нибудь ремеслу, чтобы делать их ни от кого независимыми в отношении содержания. Делание палаток для путешественников, для военных лагерей было довольно выгодным ремеслом. Послание показывает нам несколько раз, что Павел был очень счастлив, имея возможность приобретать себе средства к жизни собственным трудом, никого не обременяя, как, например, это сказано в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 12 и других. Во всякую субботу Павел беседовал в синагоге, убеждая в истине евангельского учения как природных иудеев, так и эллинов, то есть прозелитов. Очевидно, здесь Павел встретил большое противодействие своей проповеди, ибо он понуждаем был духом, выражение, указывающее на большое духовное напряжение проповедника. Противление иудеев проповеди Павла дошло, наконец, до открытого злословия в синагоге. Тогда Павел решил прервать всякие сношения с коринфской синагогой и обратился к коринфским язычникам. Отрясши одежды свои, что равносильно отрясению праха от ног своих в знак окончательного разрыва, он сказал: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». То есть за ваше неверие и упорство на вас обрушится, как наказание Божие, страшные кровавые бедствия, но я за это не ответствен. Я проповедовал вам единственный путь, которым вы могли избегнуть этого наказания, путь евангельской истины. Вы не пошли по нему, вы и виновны в этом, и ответственны, а не я. Наказание, которому угрожает здесь Павел, есть вечная погибель, которая олицетворяется как вечная смерть, а потому чувственно представляется здесь под образом крови, изливающейся, так как в крови душа животного. Кончает свою угрозу Павел заявлением, что так как они упорно отвергают его проповедь, то он идет с этой проповедью к язычникам. И тотчас же исполнил эту угрозу, выйдя из синагоги и перейдя в дом прозелита Иуста, жившего подле синагоги. Этот решительный поступок на некоторых произвел столь сильное впечатление, что многие уверовали и крестились, в том числе и сам начальник синагоги Крисп со всем своим домом, которого крестил апостол Павел, как он свидетельствует в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 14, сам лично. Для ободрения своего верного служителя Господь явился ему в видении ночью и сказал: «Не бойся, но говори и не умолкай», указав, что в этом городе есть много людей, достойных слышания проповеди Павла и готовых уверовать. И Павел, который, быть может, думал покинуть Коринф, как он покинул Афины, остался там, проповедуя целых полтора года. Между тем, злобные иудеи не хотели и здесь оставить в покое апостола. В проконсульство Галлиона они напали на него и привели его в судилище, обвинив его, что он учит людей чтить Бога не по закону. Здесь мы опять можем установить более или менее точную хронологию событий. Проконсул Иуний Анний Галлион, брат известного философа-стоика Сенеки, воспитатель императора Нерона, умерший так же, как и Сенека от руки Нерона, как известно из истории, действительно был проконсулом Ахаии, то есть римской провинции, обнимавшей нынешнюю Грецию в 53-54 годах по Рождестве Христовом. Человек он был, по словам Сенеки, мягкий, некорыстолюбивый, человеколюбивый и талантливый администратор, что и видно из рассказа деописателя. Галлион не стал даже выслушивать оправданий Павла, а сразу решил дело не в пользу обвинителей. Как политический администратор он счел это дело неподсудным себе и просто прогнал их от судилища. Прогнал, вероятно, потому что они шумели и не хотели добровольно удалиться. Раздосадованные назойливостью иудеев, прогонявшие, а с ними и все эллины, то есть язычники, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем. По преданию, этот Сосфен, вероятно, преемник Криспа, тоже был обращен ко Христу апостолом Павлом, был его сотрудником, а потом епископом в Колофоне, в Малой Азии. Из Коринфа Павел отплыл в Сирию, а с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету. Кенхреи – это была восточная гавань Коринфа, но что значит «остригши голову по обету» – весьма неясно. Есть целый ряд догадок, но все они малосостоятельны. Это не мог быть обет назарейства, при котором растили волосы, ибо по окончании времени обета назарей должен был принести в храм узаконенную жертву, остричь голову и волосы сжечь на огне своей жертвы. Жертва же могла приноситься только в Иерусалиме. Вероятно, это был какой-нибудь другой частный обет, но по какому поводу он был дан, остается неизвестным. Может быть, он относился к путешествию апостола, к опасностям, которым апостол подвергался, и за избавление от которых обещал особенный акт благодарности Богу. Достигший Эфеса, главного города малоазийской провинции Ионии, производившего обширную торговлю и сделавшегося вскоре главным христианским центром Малой Азии, апостол Павел оставил их там, а сам, по обычаю своему, вошел беседовать с иудеями в синагогу. Видимо, он принят был хорошо, ибо они просили его побыть у них доли. Он обещал им возвратиться опять, сказав, что непременно должен провести наступающий праздник в Иерусалиме. В Иерусалиме он пробыл недолго, только приветствовал церковь и затем отправился в Антиохию, чтобы начать оттуда свое третье миссионерское путешествие. Проведший в Антиохии некоторое время, святой Павел отправился в третье свое путешествие. Он стал проходить по порядку страну Галатийскую и Фригию с целью утвердить в вере основанные им там прежде христианские общины. Из дальнейшего видно, что спутниками его были в этот раз Тимофей и Эраст. Прерывая рассказ о путешествии Павла, деописатель сообщает затем данные о некоем иудее Аполлосе, родом из Александрии, который был сильным деятелем в утверждении христианства, особенно в Коринфе, как это видно и из первого послания к Коринфянам, где писатель отзывается о нем с похвалой, как о муже красноречивом и сведущем в писаниях. Он пришел в Эфес, вероятно, в то именно время, когда святой Павел совершал свое третье путешествие по Малой Азии, и еще до прибытия его в Эфес отправился в Грецию. Он был наставлен в христианской вере, но не вполне, так как знал только крещение Иоаннова. Видимо, и сам он был крещен только крещением Иоанновым, а потому не имел и дара Духа Святого. Тем не менее, горя пламенной ревностью, он говорил и учил о Господе правильно, хотя и не полно. Слушавшие его в Ефесской синагоге Акилла и Прескилла сейчас же заметили, что он недостаточно наставлен в пути Господнем, приняли его к себе в дом и точнее объяснили ему путь Господень. Вероятно, рассказы Акиллы и Прескиллы побудили его идти в Ахайю, и деятельность его там, в особенности, как известно, в Коринфе, была сильна и плодотворна. Он сильно доказывал иудеям на основании Писаний, что Иисус из Назарета есть действительно Мессия. Позже он был епископом в городе Смирне перед священномучеником Поликарпом.